Глава 15. Почему не работают тренинги, мастер-классы, семинары и вебинары? Сегодня десятки миллионов людей по всему миру тратят огромные деньги, силы и время, посещая самые разные семинары, тренинги, вебинары, конференции и мастер-классы. В этой главе я хочу предупредить хороших, добрых людей о неэффективности этих событий. Почему я имею право быть категоричным и судить об этом? Все просто. Я сам провел сотни таких тренингов, и сегодня, как профессионал с огромным практическим опытом, я утверждаю, их эффективность приближается к нулю. В принципе, можно сказать и еще конкретнее. Ты впустую тратишь время, силы и деньги в надежде стать уверенным в себе, богатым, счастливым и конкурентоспособным. Слышу ваш справедливый вопрос. А зачем же ты сам проводил сотни тренингов, мастер-классов, вебинаров, если они неэффективны? Первая причина. Тогда я сам верил в то, что помогаю людям и что все это работает. Как только я осознал, что впустую трачу свое время и время людей, я сразу прекратил преподавательскую деятельность. Зачем хорошо делать то, что делать совсем не нужно? Зачем тратить время, энергию и силы на то, что не работает? Практически 2 года я нигде не выступал, за исключением некоторых экспериментов, которые мы проводили с Петром Силкиным. Вторая причина. Тогда не существовало системы SuperJump, у нас просто не было такого суперинструмента. Иногда важно потратить время, чтобы понять причины, почему это не работает. Так мы на самом деле сэкономим время, силы и деньги и поймем что-то очень важное и глубокое в области развития успешного, счастливого, богатого человека. Приведу несколько причин, почему тренинги не работают, и я абсолютно уверен, что для вас это будет полезно. Первая причина. Нет эффекта из-за отсутствия регулярных интеллект-тренировок. Давай сравним нашу карьеру, жизнь, бизнес со спортом и зададим себе несколько уточняющих вопросов. Можно ли в спорте добиться успехов, если проводить одну тренировку в неделю или в месяц? Ответ однозначно нет. Чтобы добиться золота, нужны ежедневные тренировки. Можно ли в спорте добиться успеха без тренера? Ответ однозначно нет. Без тренера невозможно стать чемпионом. Получается, что каждому человеку, стремящемуся к успеху, богатству, гармонии и счастью, нужен свой интеллект-тренер. Что сложнее, спорт или жизнь? Конечно, жизнь. Почему? В жизни правила меняются каждый день. В жизни нас часто бьют в спину, а в спорте судья следит за тем, чтобы в спину нас не били. В спорте боксер выходит на ринг против одного соперника. А в жизни против него часто выступают десятки конкурентов и врагов, которые создают союз, чтобы уничтожить одного. В спорте, если спортсмен упал на ринге, бой останавливается, а в жизни конкуренты сводят своих врагов в могилу. Итак, делаем вывод. Если жизнь сложнее, чем спорт, то в жизни регулярные ежедневные интеллект-тренировки и интеллект-тренеры нужны как воздух. Вторая причина, почему не работают мастер-классы, семинары и вебинары. Я называю это принципом болота. Представь человека, обе ноги которого засосало липкое, вонючее черное болото. Человек посещает тренинг, на котором он прокачивает свою уверенность. Он как бы вытаскивает одну ногу из болота, но в этот же момент другие его качества, характера, личности просаживаются. Одну ногу из болота вытащил, а вторая ушла в болото еще глубже. Через месяц человек едет на другой тренинг и прокачивает свою память. Вновь он вытаскивает другую ногу из болота, а уверенность в этот момент уже просела. Так и получается, вытаскивая по очереди то одну, то другую ногу из болота, человек остается на месте. Как можно решить эту задачу? Нужен, во-первых, другой человек, который подаст ему руку, и, во-вторых, нужен скачок, джамп. Необходимо сразу вытаскивать обе ноги из болота, бедности, болезней, неуверенности в себе и усталости от жизни. Третья причина, почему тренинги не работают. Я называю ее башмаки 37 размера. Обратите внимание, когда мы приходим на вебинар, семинар или мастер-класс, то нам всем коуч, мотиватор, спикер, эксперт дают одну и ту же методику. Но мы все разные. У нас разная генетика, возраст, образование, состояние духа, материальное положение, опыт. Но наивный спикер, коуч, дает нам одни и те же задания, одну и ту же методику на всех. Что получается? Он как бы нам говорит, Ребята, вы все должны носить башмаки 37 размера, это самая удобная обувь. Я всю жизнь хожу в башмаках 37 размера, чувствую себя комфортно и добился очень многого. Всем рекомендую носить 37 размер. Но в зале очень много людей, у которых 45 размер или 34. Как быть им? По логике этого гуру, одним нужно ноги отрезать до 37 размера, а другим вытянуть. На примере башмаков я показываю, насколько это глупая, неэффективная система. И размер обуви – это всего лишь один параметр. Мы же, как личности, как люди, отличаемся друг от друга, как разные вселенные. Генетика, возраст, образование, самочувствие, уровень энергетики, уровень денег в кармане у нас у всех разный. Так почему какой-то болван за деньги пытается нам внушить, что все мы должны носить 37 размер обуви? Четвертая причина, почему не работают тренинги, семинары и вебинары. Я называю ее трансформацией автомобиля «Жигули» в «Теслу». Давайте представим, что человеку в жизни достался автомобиль «Лада». На нем можно ездить, но наш герой мечтает о «Мерседесе», «Тесле», «БМВ». А денег на покупку дорогого автомобиля у него просто нет. И наш герой пытается из машины «Жигули» сделать «Мерседес». У него появляются небольшие денежки, он приезжает в тюнинговый центр и просит заменить ему тормоза. На большие денег у него пока не хватает. Мастера ставят ему тормоза Bosch, самые крутые в мире. Наш герой уезжает довольный и счастливый. Он сделал апгрейд своему «Жигуленку». Он поменял тормоза, но в принципе машина не изменилась, она осталась такой же тесной, неэффективной, опасной, неудобной, с маленькой мощностью двигателя. Наш герой накопил еще больше денег и поехал менять систему зажигания, но больше у него денег пока нет. Он приезжает в другой тюнинговый центр, ему ставят самую крутую систему зажигания. На следующий месяц он поменял сиденье, еще через месяц он поменял салон. Прошли долгие годы, и наш герой потратил кучу времени, сил и денег. Но что мы видим? Он ездит на том же «Жигуленке». Почему? Потому что в принципе невозможно из «Жигулей» сделать «Теслу». Все очень просто. Сама идея автомобиля «Тесла», «Мерседес» или «БМВ» совершенно другая. Сами чертежи другие, принципы другие, материалы другие. Чтобы получить автомобиль «Тесла», «Мерседес» или «БМВ», нужно сразу брать чертежи «Тесла» и создавать с нуля «Тесла». Невозможно автомобиль «Лада» превратить в «Тесла». Это пустая трата времени, сил и денег. Еще большую глупость и еще больший самообман допускают люди, мечтающие изменить свою жизнь через просмотры роликов в YouTube. Наивные люди полагают, вот сейчас я посмотрю ролики, как быть успешным, счастливым, богатым, здоровым, и стану счастливым, богатым, успешным и здоровым. В YouTube можно научиться жарить котлеты, готовить плов или еще каким-то простым домашним бытовым навыкам. Но невозможно изменить личность, просматривая ролики в YouTube. Поясняю, почему. Давайте представим человека, который поставил перед собой цель стать чемпионом мира по боксу. И вместо того, чтобы пойти и найти себе тренера, каждый день ходить на тренировки, потеть и заниматься, отрабатывать защиту, удары, скорость, наш герой смотрит с утра до ночи ролики, в которых лучшие боксеры мира делятся своими секретами. Проходит 2 года, наш герой посмотрел все ролики в YouTube, исписал массу тетрадок и решил пойти на соревнования по боксу. Чем закончится его первый поединок? Через 2-3 секунды он будет в нокауте. С этим все согласны, также все согласны с тем, что нельзя научиться плавать в пустыне без воды, просматривая ролики в YouTube. И вот что странно, эти же люди, которые понимают, что нельзя научиться боксу или плаванию, просматривая 1000 роликов, пытаются научиться через YouTube более сложному делу в жизни – быть счастливым, богатым, успешным, жизнерадостным, позитивным человеком. Поверьте мне, эти навыки намного сложнее, чем навыки бокса или умение плавать. И уж если нельзя научиться боксу или умению плавать в YouTube, то уж успеху, гармонии, счастью, богатству, финансовой свободе тем более невозможно. И чем лучше люди поймут это, тем быстрее эти же люди зададут себе более правильные вопросы. А в каждом правильном вопросе есть уже 50% ответа. Так же и я, с воспитанием себя когда-то, что тренинги, семинары, мастер-классы и вебинары не работают, стал задавать себе правильные вопросы. Что такое знание в сфере развития человека? В области науки знание – это информация. Очевидно, что формула энергии Эйнштейна E равно mc в квадрате, написанная на бумаге, озвученная на лекции голосом или передаваемая через YouTube, уже является знанием. В науке и технологиях информация – это знание. Но в области развития человека знание – это энергия, это действие, это событие, а не информация, которую можно получить через YouTube или книги. В подтверждение расскажу вам историю, которая произошла между великим Аристотелем и его самым знаменитым учеником Александром Македонским. Когда Македонский сражался в Индии, он вдруг узнал, что Аристотель написал первую свою книгу. Возмущению Александра не было предела. Он написал злое письмо своему учителю. «Аристотель, ты не прав. Ты не имеешь права плебсу, народу, раскрывать наши знания. Я не хочу управлять людьми при помощи меча и огня. Я хочу управлять ими при помощи знаний. Но если ты раскрываешь знания простым людям, они становятся такими же сильными, умными и осознанными, как мы». Аристотель написал следующий ответ. «Александр, ты не прав. Я раскрыл лишь информацию, потому что знания – это особое событие, которое происходит в момент общения ученика с учителем. Сам Аристотель нам говорит, что знание – это энергия, это событие, это действие. Если вы будете сравнивать, проводить параллель между физическим совершенствованием человека и его совершенствованием энергетическим, интеллектуальным, эмоциональным и ментальным, то вы обнаружите одни и те же законы. Чтобы быть сильным, нужно регулярно тренировать свое тело, нужен фитнес-тренер. Чтобы быть счастливым, умным и богатым, нужно регулярно тренировать свои мозги, энергетику, и вам, как воздух, нужен интеллект-тренер. Почему это работает? Потому что богатство, уважение, миллионы подписчиков в современном мире есть результат работы вашего ума. А для того, чтобы быть лучшими, необходимо каждый день вместе с интеллект-тренером развивать свой ум, энергетику, позитивную ментальность, силу воли, характер и гениальность. Кстати, с древнего языка санскрит знание переводится как стремление смертного человека к бессмертию. На самом деле я могу написать целую книгу и на каждой странице доказать, что тренинги, вебинары, семинары и мастер-классы не работают, но решение принимать вам. Хотите, поступайте как неосознанное большинство. Тратьте свое время, деньги, энергию на посещение бесконечных тренингов, вебинаров, семинаров и конференций. А можно пойти другим путем, более эффективным, надежным, и на этом пути вы будете чувствовать позитивные результаты каждый месяц. Гарантирую. На десерт приведу еще один очень важный аргумент. Я всегда удивляюсь наивности, простоте людей, мечтающих стать богатыми и успешными, посещая дорогие тренинги, покупая дорогие бизнес-программы. Эти ребята настолько просты и наивны, что у них не хватает ума задать себе самый простой вопрос. Кто из богатых людей на Земле хотя бы однажды сказал, что он стал богатым и успешным, потому что посещал тренинги, бизнес-курсы и всевозможные мастер-классы? Мы никогда не слышали от Уоррена Баффета, Билла Гейтса, Илона Маска, Джека Ма, Джеффа Безоса, Стива Джобса, Сергея Брина, Павла Дурова или создателя сети «Магнит» Сергея Галицкого, да в принципе от любого успешного, богатого человека следующие слова. «Я стал богатым, я построил мировую корпорацию благодаря тренингам, бизнес-курсам, мастер-классам, вебинарам, семинарам и конференциям. Включайте голову. Хотите быть как все? Вперед, действуйте как все. Посещайте эти бесконечные вебинары, семинары, тренинги, мастер-классы и конференции. Хотите обогнать всех? Действуйте по-другому, по-новому, намного умнее, эффективнее и расчетливее». Почему суперджамп помогает там, где другие бессильны? Результаты, а точнее их отсутствие, доказывают, что все привычные подходы к развитию новой личности не работают. Не верите? Ваше право. Вы можете дальше платить свои денежки, тратить свое время на тренинги и вебинары, но через годы вы поймете, что жизнь прожита впустую. Больших денег, как мечталось, вы не заработали. Славы тоже нет, уважения не достигли, миллионов подписчиков не появилось, а о пассивном доходе можно и не мечтать. Почему же так круто работает система SuperJump? У большинства людей сегодня не хватает энергии, в этом главная причина. Большинство современных людей неуспешны, небогаты, несчастны, потому что у них не хватает позитивной, созидательной, светлой и развивающей энергии. Что толку от того, что человек знает, куда и как идти? Все эти знания – пустая, бессмысленная информация. Судите сами. Человек без энергии пришел на вебинар, тренинг, и ему там рассказали, куда надо идти и как надо идти. Ему надавали кучу инсайтов, его прокачали полезной информацией. И что толку? Он приходит домой, все знает, а энергии нет. Вот и получается, что в этом главная причина неудач, бедности, плохого самочувствия, неуверенности и печали. Почему суперджамп эффективно помогает людям? Да потому что с первых шагов заряжает человека сильной, позитивной, созидательной, светлой, развивающей энергией. Суперджамп – первая в мире энергостанция, которая заряжает человека всю жизнь. Это важно понять. На обычных тренингах человек иногда тоже заряжается энергией, но через неделю эта энергия перестает работать, и снова начинается скучная, бесперспективная, унылая жизнь. Еще раз повторю, это очень важно. Суперджамп заряжает человека каждый день, каждый час и всю его долгую-долгую жизнь. До появления интеллект-тренеров никто на Земле не знал квантовой педагогики, никто не обладал супер-мега-сверхсильной квантовой зарядкой аккумуляторов человека. Поймите раз и навсегда. Счастье – это энергия. Деньги – это энергия. Гармония – это энергия. Здоровье – это энергия. Любовь – это энергия. Лидерство – это энергия. Миллионы подписчиков – это энергия. Успех – это энергия. А энергостанция – это суперджамп. А провода, по которым светлая, сильная энергия поступает к людям – это интеллект-тренер. Суперджамп параллельно использует два подхода – классический и квантовый. А обычные коучи, спикеры, мотиваторы, эксперты, мастера, гуру работают только по классическим методикам, и поэтому результата нет, а есть только иллюзия роста. Почему нет результата? Мы живем в эпоху ускорения времени, а значит и развивающая система должна обгонять ускоряющееся время. Обогнать его можно только при помощи квантовых скачков развития личности. Они едут на старой скрипучей телеге, а мы летим, несемся на суперэлектрокаре Тесла. Суперджамп – это подключение ко всей информации Вселенной. Помните величайшего гения и изобретателя Николу Теслу? Он сделал более 1500 научных открытий, обогнавших время. И вот его признание. Это не я придумал. Все идеи я скачал из какого-то центра во Вселенной. Чтобы вам стать такими же гениальными, как Тесла, Эйнштейн, Стив Джобс, вам нужно научиться через суперджамп подключаться к библиотеке знаний нашей бесконечной Вселенной. Вот почему суперджамп – самая крутая развивающая система в мире. Суперджамп – это новая многомиллиардная индустрия, открывающая безграничные возможности перед активными, амбициозными людьми по всему миру. Много в мире трудолюбивых и талантливых людей, но все теплые места под солнцем заняты. И что же делать, если в нефтяной индустрии, в интернет-сервисах, в торговле, в банковском, строительном и промышленном секторе все занято? Все просто. Нужно быть первым в новой индустрии. А первые везде снимают сливки. В спорте, в науке, в искусстве, в бизнесе. Первые всегда получают золото, славу и уважение. Суперджамп для вас – это джекпот, бинго. Это твои золотые медали, слава, богатство и уважение. Поздравляю, случайности не случайны, вы уже в игре, вас любит удача, вас любит вселенная, вас любит судьба, вас любит мироздание. Так примите эту любовь, будьте первыми, развивайтесь в квантовой педагогике, помогайте людям и становитесь богаче нефтяных шейхов. Еще суперджамп – это колесо светлой, позитивной энергии, это колесо счастья и вселенского успеха. Вам решать. Быть как все или создать из себя выдающуюся, успешную, яркую личность. Но я абсолютно точно знаю. Вы счастливчик. Вас любит судьба. Вы родились для счастья, успеха, богатства, любви, процветания. Вот почему вы встретились с суперджамп. В мире написаны миллионы книг, но только суперджамп содержит в себе ключ от всех сокровищ Вселенной. Посмотрите на свой телефон и ответьте на вопрос. Вы заряжаете телефон каждый день? Так и себя, любимого, нужно заряжать каждый день. Суперджамп – это зарядное устройство на каждый день, а интеллект-тренер Это провод, по которому вы получаете светлую, сильную, добрую энергию каждый Божий день. Откажитесь от зарядного устройства для телефона, и вы откажетесь от телефона. Откажитесь от жизненного зарядного устройства, и вы откажетесь от счастья, богатства, успеха, гармонии, любви и процветания. Вам выбирать!